Глава 19. Избранное орудие. Редкие пикты. Император защищает. 4 полные роты лунных волков приземлились на поляне, и под их неудержимым натиском орды мегарахнидов рассеялись. Те, кто не успел укрыться среди дрожащих стеблей травы, пали от рук космодесантников. В холодном ночном воздухе повисло плотное и темное облако дыма, похожее на твердую скальную породу. Скрюченные, блестящие тела ксеносов металлической стружкой устилали поляну. «Капитан Таргаддон», — официально представился лунный волк и воспроизвел знамение Аквилы. «Капитан Тарвиц», — ответил Саул, — «примите мою благодарность за своевременное вмешательство». «Это честь для меня, Тарвиц», — сказал Таргаддон и окинул взглядом дымящееся поле. «Неужели вы били здесь только вшестером?» «В нашей ситуации не было другого выбора», — ответил офицер. Бюль поблизости освобождал Люция от слоев мегарахнитского цемента. «Ты жив?» — спросил Таргаддон.